Глава 38. Глобус или метемпсихоз. Первое. О путешествиях я мечтал еще тогда, когда доступные мне средства транспорта ограничивались пригородной электричкой и трехколесным велосипедом. Но и в раннем детстве километровое расстояние между приморскими станциями приобретало тот истинный смысл, что преображает дорогу в приключение. Дальше будет интереснее. Мир рос вместе со мной, и я, освоив Дзинтари, где мы жили на казенной даче, открыл Дубулты. Раньше там отдыхал один Гончаров, потом гурьба советских писателей в Доме творчества. В Ассари росла лучшая в мире клубника, попавшая за это в энциклопедию Брокгауза и Эфрона. Под Слокой жили цыгане, однажды съевшие выбросившегося на берег кита. В Кемере земной шар закруглялся, и электричка отправлялась обратно в Ригу. Школьникам я научился ездить на попутках, от Белого моря до Черного. Студентам уперся в западную границу на Карпатах. Эмигрантам преодолел ее и вошел во вкус. Первой, разумеется, после Парижа была Греция. Простодушно собрав каждый цент и не думая о том, что нас ждет дома, мы с женой отправились в путь, потому что другого выхода не было. Я выучил названия всех полисов, различал 49 видов греческих ваз и мог на салфетке нарисовать колонны трех ордеров и перечислить их элементы. Эллада оправдала вложенные в нее труды. И это несмотря на то, что метафора, означавшая перевозку, красовалась на бортах грузовиков. Трапезой назывался банк, газета — эфемеридой. А в Элевсине вместо мистерий обнаружилась авторемонтная мастерская. Научившись смотреть на настоящее, скосив глаза в прошлое, я мог так совмещать время, что одно просвечивало сквозь другое. Всякая страна, утверждала моя путевая теория, палимпсест, позволяющий выбрать и разглядеть слой на выбор, вооружившись подходящей оптикой и цветным зрением. Его мне навязал диковинный журнал «Антураж». Дитя гламурного угара, он явно жил непосредством и держал в московской редакции мартышку по имени Машка. Ручная и ласковая, она залезла ко мне на колени и незаметно стянула с запястья часы. Возможно, так решался вопрос финансирования роскошного органа, каждый номер которого выходил в своем цвете. Я с радостью подчинился условиям игры. Вериги, обнаружил я на опыте, не мешают, а помогают искусству, от футбола до любой словесности, но путевой особенно. Обязательный элемент, словно намагниченный гвоздь, придает наглядную структуру опилкам дорожных впечатлений. Пока антураж не закрылся, я снабжал журнал цветными пейзажами, которые причудливо иллюстрировала жена. Она унаследовала от отца вкус к фотографии и, когда я не вмешивался, снимала окружающее симпатичным и нужного цвета. Иногда наш мир получался белым, как альпийский снег, иногда черным, как тени в Нью-Йорке, иногда пестрым, как туземные базары, иногда золотым, как рыбка, иногда серебряным, как иней в новогоднем лесу. Когда палитра кончилась, я дополнил галерею ожившими пейзажами – звериным, мужским, женским. После того, как антураж разорился, я выпустил книгу пейзажей и продолжил полировать ритуалы странствий. Заранее выбрав жертву своей неуемной любознательности, я месяцами в нее вживался. Путь начинался с истории, которая строила королей в династии и укладывала в колоду. Тут, почуяв жареное, моя душа открывалась наружу, и начиналось самое интересное. Готовясь к поездке в новую страну, я слушал ее музыку, читал ее авторов, готовил ее блюда, смотрел ее фильмы и узнавал ее мечты. Тотальному погружению мешали недававшиеся мне иностранные языки. Греческий разговорник, которым я из предусмотрительности запасся еще в СССР, предлагал спрашивать в афинском магазине, когда завезут сосиски, а у прохожих, как пройти в ЦК коммунистической партии. Японский словарь научил меня вежливой фразе «Осива нинаримашита», которая я в Нарите оглушил таможенника, принявшего меня за шпиона. Еще хуже обстояло дело с итальянским. Обследуя волшебный сапог от каблука к голенищу, я так часто по нему ездил, что мне пришла пора заговорить с местными. Готовясь к новой встрече, я взялся за убыстренный курс и 3 месяца повторял все, что мне говорил голос в наушниках. «Бонджорно», — степенно начинал он, но тут же сворачивал на сторону. «Что будет пить, Белла Рагатца? Пиво, вино или сразу бренди? За столиком или в моем номере, где нам не будут мешать?» Чувствуя, что учусь не тому, я все же закончил курс и отправился в Тоскану. Первый эксперимент прошел в супермаркете, где я собирался купить овсянку на завтрак. «Авина?» — спросил я у кассира, найдя название злака в припасенном лексиконе. Тот смешался и пошел за подмогой. «Овес?» — убедившись в том, что я настаиваю на этом товаре, переспросил хозяин. «У сеньора есть лошадь?» Второе. Географические запои перетекали из одного в другой так плавно, что я почти всегда жил где-нибудь еще. Под постоянным напором из года в год глобус сжимался, и карта дробилась. Из одной только Югославии вышло 6 стран, и во всех меня печатали, включая последнюю, Черногорию. Она появилась буквально на моих глазах, и я первым купил ее почтовые марки. Свою маленькую, но гордую страну мне показывал с вершины горы такой же ерепенистый директор ее главного музея. Чтобы занять эту должность, ему пришлось заполнить анкету. В болезненной графе «национальность» он поставил «не колышет». Открыв для себя Балканы с их региональной смурью, я понял, что в моих путешествиях мне не хватает живых людей. Общаясь с покойниками и навещая руины, я обходился историей, но только местные могли ее оживить. Теперь я в каждой стране нахожу славистку и зову ее на обед. Надеясь сделать встречу взаимовыгодной, она начинает беседу с предмета своих занятий, с Достоевского, Петрушевской или Акунина. Но я коварно перевожу разговор на сплетни и узнаю много нового. Злословие – бесценный источник мелких знаний. В Японии, объяснили мне, нет антисемитизма, потому что все белые на одно лицо. В Таиланде, предупредили меня, живут прирожденные дипломаты и перед дракой улыбаются. В Берлине, сказали мне, бывшие жители ГДР выключают компьютеры, выходя в туалет. Все евреи, объявили мне в Израиле, братья, которые делятся по престижу на 40 разрядов, когда выдают дочь замуж. Скандинавы, предупредили меня шведы, бойскауты Европы, кроме распутных датчан, простодушных норвежцев, диких исландцев и пьяных финнов, не являющихся скандинавами вовсе. Запомни, учила меня англичанка, шотландцы молчат, ирландцы пьют, а про валийцев ничего не известно. Они всегда поют. Каталонцы, узнал я в Барселоне, протестанты Испании, где все остальные любят корриду, не считая басков, которые почти ничем не отличаются от людей и хорошо играют в футбол. Аргентинцы, растолковали мне их соседи в Бразилии, итальянцы, которые говорят по-испански и думают, что они англичане. В Перу я узнал о войне с Эквадором, которая неизвестно, чем кончилась. В Провансе мне показали французских ковбоев, придумавших джинсы. В Кёльне мне дали понять, что немецкий ум растет с географической широтой. В Мюнхене, что он с ней убывает. Собрав множество безответственных, непроверенных и бесполезных сведений, я открыл и полюбил мир. Весь, но по-разному. В одних странах, во Франции, я счастлив каждый день, в других, в Италии, каждое мгновение. Но только в третьих включается темное, непроясненное разумом избирательное родство. Не в силах объяснить природу необоримой привязанности, я отдаюсь ей, не задавая вопросов. Так я твердо знаю, что у меня есть интимная связь с любым севером. Германские народы, и немцы, и англичане, и уж точно голландцы, держат меня в пожизненном плену. А на пределе экзотики маячит Китай, который я именую Катаем и принимаю древним. «Метемпсихоз», — высказался Парамонов. «Душа твоя, прежде чем стать наполовину русской и наполовину еврейской, вселялась в прошлых рождениях в викингов, тевтонов и желтолицых. Более того, у тебя хватит ума поверить в эту чушь». Я не верил. Я знал и помнил заветные адреса, которые резонировали с тем, что Парамонов называл душой, буддисты никак, а я чем придется. Мой утопический глобус был меньше и лучше любого другого. В нем находилось место лишь для того, что удалось истории. Моря и континенты тут заменяли банальные и бесспорные столицы вечного. Лейпцигская церковь Баха, Веймарский дом Гёте, театр Шекспира, викторианские трущобы Диккенса, школа Конфуция, деревня Джуан-Дзы и музей в Рейкьявике, где я столь основательно прилип к витрине с рукописными сагами, что ко мне приставили полицейского, первого и единственного встреченного мной во всей Исландии. Наметив адреса паломничества, я навещал их, следуя за случаем, который я принимал за шепот рока. Любой пустяк, кадр, экспонат, абзац, гость или блюдо мог послужить катализатором бурной реакции. И тогда я на несколько месяцев перебирался в одну из любимых эпох и обчитывал ее до тех пор, пока не менялись сны. Это значило, что подсознание готово к метемпсихозу. Ведь я знал, что ел Гёте, Тефтели, пил Гофман, Рейн Вейн и нюхал Наполеон. Фиалки. Иногда в культурологическом трансе я и впрямь перебирался туда, где мечтал сойти за своего. И тогда до меня доносился кислый дымок из фанзы или металлический перебор клавесина из тесных покоев. «Мир для тебя», — отвечал на мои признания Парамонов, — «шведский завтрак. Между тем, культуру не выбирают, в ней живут. А когда интересно все, то ничего не важно». Я знал за собой грех всеядной любознательности, но не собирался каяться. Больше меня страшит черный день, когда мой глобус померкнет. Исчезнет страсть к перемене мест, старость засыплет колодцы, и жизнь сведется к тому, что тут, а не там, к тому, что есть, а не было. Не дожидаясь конца, я собрал свои любимые путешествия в один том и назвал «Травелок вызывающе» — «Космополит». «Умно», — заметила жена. «Космополит-то обычно бывает безродным», и переводится как «жидовская морда». «Кто так считает?» — успокоил меня практичный Иван Толстой, «не покупает книг, во всяком случае, ваших». Третье. Греки считали космополитами тех, кто чувствовал себя дома либо всюду, либо нигде. Отрицая крайности, я искал компромисс, называя себя квартирантом Вавилонской башни, где мне удалось устроиться вместе со своим уютным глобусом. Беда в том, что в нем зияла дыра размером в 1/6 часть суши. Когда она уменьшилась до 1/7, Бродский, не найдя названия новой стране, предложил именовать ее Штирлиц. Впрочем, сам он в ней так и не побывал. Глупо, неубедительно, но горячо объяснял Бродский, возвращаться на место любви, а не на место преступления, где деньги зарыты. Но я, прожив на родине не так долго, чтобы навсегда в ней разочароваться, каждый год приезжал в Россию с надеждой и путеводителем, а возвращался с похмельем и в смятении. «Ни рыба, ни мясо», — объяснял я жене. «Они?» «Я». Мне никак не удавалось охватить отечество тем внутренним взором, что проникает в чужое, как в теорему Пифагора. Раз и навсегда. Осмотрев и полюбив 70 стран, я не мог понять ту, которой от отчаяния придумал минималистское определение «родина моего языка». С одной стороны, в ней все было знакомо. С другой — ничего, и каждый шаг обещал курьез, хотя московские друзья в это не верили. «Держу пари», — говорил я им, — «что еще до конца квартала мы найдем что-нибудь смешное». «Чушики», — отвечали мне, — «и зря». Задолго до перекрестка я разглядел на стене чернильное объявление, списанное с пьесы Шварца. Оно гласило: «Продаются яды». «У тебя свой есть», — обиделись спутники и оторвали себе по лепестку с телефонным номером. Каждый визит усиливал недоумение, попутно обнажая ослабевшие в Америке национальные признаки. «Зря мы евреев отпустили», — сказал московский таксист, взглянув на мой профиль. «Почему? А как мы без вас с китайцами справимся?» «А они? То есть мы? Как?» «Откуда мне знать?» — пригорюнился он. «Я же не еврей». Общий язык мне скорее мешал. Он был не очень общим, и я шевелил губами, переводя «Манагеров» и «Улучшайзинг» с одного русского на другой — родной. Возможно, поэтому меня часто принимали за чужестранца, кем я тоже не был. Американец развел руками Юрий Рост и пошел за скатертью, хотя я прекрасно бы обошелся газетой, когда мы ужинали в его дворе. Хуже, что в Москве меня все попрекают Америкой, мол, разве ваши лучше? И я кажусь себе самозванным богом, вынужденным отвечать за все промашки не им сотворенного мироздания. Между нами и ними, вернувшись, втолковывал я жене, невидимая мембрана, которая незаметно и фатально искажает смысл жестов, слов, чувств и выпивки. Возможно, согласилась она, но к нам это тоже относится. Состарившись в Америке, мои друзья смотрят только русское кино. Внутри него они в безопасности, как в заповеднике. В нем все, слово, закон или вещь, обретает прибавочную стоимость абсурда. Узнав, что Запад обесценивает уникальный опыт, наши тянутся обратно, в искусственную среду обитания. Стругацкие называли ее зоной. Попав сюда, обыденное становится опасным, как комариная плешь, но и волшебным, как машина желаний. Не зря сталкеру у Тарковского свободно дышалось только в зоне. Остап Бендер, говорил мне отец, мог жить лишь в СССР. Доведись ему попасть в Рио-де-Жанейро, он бы скучал там не меньше моего. Сам я приехал в Америку слишком молодым, чтобы ее не полюбить, но слишком взрослым, чтобы с ней породниться. От нее меня отделяет все та же мембрана. Как намыленная игла, я, не намокнув, скольжу по волнам океана, не растворяющего два мира. И оба, заношусь я, принадлежат мне. Зато ты, ставит меня на место парамонов, не принадлежишь ни к одному. Он, конечно, прав. Но я, выбрав себе неконвертируемую судьбу, не жалуюсь.